11. Джим открыл глаза. Все его тело парализовало от волны ужаса, нахлынувшей на него с этими последними мыслями, которые подсовывало ему сознание во сне. Последний фрагмент картины встал на свое место. Еще не понимая, что он делает, Джим вскочил, подбежал к силовому полю, которое мешало ему выйти, и принялся как безумный кричать, что было сил, и жать на кнопку вызова охранника. Спустя несколько минут послышался мат и шаркающая походка дежурного, а вскоре появилось его заспанное и недовольное лицо. «Док, ты совсем рехнулся? Знаешь, сколько времени?» Охранник щурился и, потирая одной рукой глаза, смотрел на Джима из-за силового поля. «Срочно вызывай капитана! Код красный!» Точно рехнулся. Охранник хмыкнул, развернулся и пошел на свое место. «Еще раз разбудишь меня, Харт, не посмотрю на запрет старика и что ты доктор, и пересчитаю тебе ребра своей дубинкой. Спокойной ночи, ублюдок!» «Да послушай же ты, от этого зависит судьба всех людей на корабле. Если сейчас не ввести карантин, мы все скоро умрем». «Ага, так я тебе и поверил», — прокричал ему в ответ охранник. «Дженкинс говорил, что все в порядке, так что закрой свою пасть, Харт, и не мешай порядочным людям спать». Харт еще раз в бессильной злобе ударил по полю и опустился на пол, склонив голову и сжав кулаки. Моментально вскочил и начал ходить из угла в угол своей небольшой темницы. Надо было что-то делать, и делать быстро. Теперь каждая секунда промедления грозила гибелью всего экипажа. Только, конечно, если он правильно составил кусочки головоломки. На секунду Джим замер. Что, если он действительно все понял не так? Что, если он не прав? Но нет, совпадения были слишком очевидны, и других решений быть не могло. Почему никто, кроме него, ничего не заметил? Как почти 2000 человек, из которых 1500 были учеными, могли не заметить такой простой взаимосвязи? И вот теперь Джим, являясь единственным человеком, который мог бы всех спасти, сидел в карцере и не знал, как помочь людям. А ведь с каждой секундой существовала не нулевая вероятность, что кто-то еще заразится этой инопланетной дрянью, и вирус распространится дальше. Да, охранник обязательно передаст о его поведении начальству. Если это будет малыш, то тот сразу примчится к нему. Ну а если Ларсон, то далеко не факт, что он просто не пошлет его куда подальше, точно так же, как только что сделал это сам дежурный. В любом случае, даже при самом удачном раскладе, информация дойдет до старика только ближе к обеду, а Джим не мог столько бездействовать. Да, все было очевидно, как в ясный солнечный день. Метеоритный поток, попавший в корабль, занес инопланетный вирус. И дальше было два варианта развития событий, или даже оба сразу. Первый. Вирус попал и заразил растения. Потом вездесущие крысы разнесли его по кораблю, где некоторые особи были схвачены и умерщвлены кошками. И уже кошки, любимицы человечества с незапамятных времен, начали передавать вирус людям. И второй. Хватило мимолетного отскока небольшого кусочка метеорита в ногу Виги, чтобы передать ей вирус. Джим нагнулся и быстро достал снимок ампутированной конечности. Действительно, на голени была небольшая ранка, которую не было видно на фоне большого количества язв, и которая успела затянуться к моменту, когда они с Райли ее обнаружили. Дженкинс и остальные врачи, видимо, решили, что она получила ее давно. Но Джим был врачом женщины и знал, что Вига никогда раньше не получала таких царапин. «Всего лишь одна долбанная проверка, и ничего этого не было бы», — пронеслось в голове у Джима. Старик был прав. Из-за одной его ошибки жизнь всех членов экипажа была под угрозой. Дальше все покатилось по нарастающей. Когда Хафиз подпиливал ножки кровати, он оцарапался о ноготь Виги. Медсестра Энн Лоуренс однозначно солгала своему парню-охраннику Харрису, с которым она спала, что во время операции на нее ничего не попало. В лаборатории на операции крыса схватила один из удаленных кусков ткани Виги. И дальше все снова сводилось к первому варианту. Он сам был в зоне риска и тоже несколько раз прикасался к больной. А еще секс с Лизой. И Томас, который находился с матерью до последнего и свободно гулял сейчас по всем жилым палубам. И еда. Кто-то обязательно уже ел зараженные фрукты и овощи, которые поставлялись с гидропонических ферм. Джим застонал, осознавая в полной мере масштабы надвигающейся неминуемой катастрофы. Он опустился на пол, схватился руками за голову и одними губами прошептал: «Что я наделал?» Решение пришло внезапно, и Джим не стал медлить. Прыжком он оказался у силового поля и снова начал кричать и стучать по кнопке вызова. Спустя короткое время снова показался дежурный. Сейчас он выглядел еще более злым. «Ну все, Харт, я тебя предупреждал, ты сам напросился». Быстро отошел от поля и повернулся лицом к стене. «Послушай, ты не понимаешь, что сейчас происходит. От того, как ты быстро позволишь мне связаться со стариком, зависит сейчас жизнь всего экипажа. Всего один звонок по интеркому». На лице охранника промелькнула тень сомнения и тут же исчезла. «Ничего за пару часов не случится. Придет Ларсон проверить смену. Будешь ему эти сказки рассказывать. Если он решит, что тебе можно со стариком поговорить, тогда поговоришь». Лицо Джима покраснело, и он сжал в бессильной злобе кулаки, девясь, почему в службу безопасности берут только таких тупоголовых кретинов. «Успокойся, Харт. Дай мне спокойно еще немного поспать. Последнее китайское предупреждение». Охранник развернулся, мерзко ухмыляясь. «Ты просто конченый идиот, не смей уходить. Немедленно выпусти меня и дай связаться с начальством». «Ты что-то сейчас сказал? Повтори-ка, я немного не расслышал». Дежурный снова показался с другой стороны поля. Хрустнули его шейные позвонки, когда он демонстративно разминал шею. «Давай, Харт, покажи свои яйца, если они у тебя есть. Повтори последнюю фразу». «Ты конченый дегенерат, который не понимает, что от этого звонка...» «Но все, видит Бог, я не хотел этого». Охранник выхватил дубинку, второй рукой вырубая силовое поле. Джим только этого и ждал. Он прыгнул вперед, выставив перед собой руки и защищая голову от возможного удара. Противник, как и рассчитывал Джим, не был готов к такому повороту событий и промедлил всего на какую-то долю секунды. По ребрам ему что-то садануло с такой силой, что он разом выпустил из легких весь воздух, но своей цели он достиг. В последний раз Джим дрался, когда сдавал выпускной экзамен по единоборствам еще в академии, и с тех пор прошло уже 9 лет. Да, он, конечно, как и все члены экипажа, посещал спортзал не менее 3 раз в неделю, но это были общефизические тренировки. В отличие от всех остальных, на корабле в службе безопасности тренировались чуть ли не каждый день, и у них были полноценные спарринги. Получив еще 2 мощных удара по ребрам, Джим изловчился и умудрился провести бросок. Охранник, которого звали то ли Гарри, то ли Брюс, рухнул на пол, как мешок с дерьмом, но тут же перекатился в сторону, вскочил на ноги и принял боевую стойку. Дубинку он при падении выронил, и она откатилась далеко в сторону, уравнивая их шансы. Джим стоял и морщился от боли, схватившись одной рукой за ребра. Перелома, скорее всего, не было, но вот трещина или даже парочка — наверняка. «Неплохо для лабораторной крысы. Но что ты теперь делать будешь, Харт? Ты в тупике. И чтобы пробраться к терминалу, тебе надо пройти через меня». Гарри, не дожидаясь ответа, попробовал на прочность оборону противника, ударив правой рукой и тут же отскочив. Джим стиснул зубы, меняя стойку, так, чтобы Гарри было тяжелее достать до больного бока. Он был хорош, наверное, один из лучших в службе безопасности. Удары сыпались на Джима со всех сторон. Гарри прыгал, менял позиции, расшатывая и так непрочную оборону Джима еще больше. И вот в один из прыжков Гарри сделал вид, что оступился, открывая окно для удара. Джим повелся на эту уловку и слишком поздно понял, что это ловушка. Поднырнув под его удар, Гарри внезапно оказался сбоку, и чугунный молот врезался Джиму в челюсть, отправив его на холодный пол. «Танцуешь ты неважно, док. Давай вставай, я с тобой еще не закончил». Перед глазами у Джима плыли разноцветные круги, а каждый новый вдох отдавался резкой болью в боку. Но надо было вставать, это был его последний шанс. Собрав свою последнюю волю, Джим поднялся на локтях. «Давай, Харт, быстрее, я уже скучать начал». «Пошел ты». «Эй, Стивен, ты наблюдаешь за нашей маленькой потасовкой?» — весело спросил Гарри, не отрывая глаз от Джима. «Конечно, босс. Даже не жалею, что проснулся», — подал голос Стивен из своей камеры. «Надери этому ублюдку задницу, я полностью на твоей стороне. Если меня потом будут допрашивать о случившемся, я ни словом не обмолвлюсь. Скажу, что продрых всю ночь и ничего не слышал». «Слышал, Харт? Стиви тоже считает, что ты вел себя неуважительно по отношению к представителю службы безопасности, и тебе надо за это проучить. Давай, вставай, не заставляй меня бить лежачего». Джим поднялся. В глазах у него потемнело, и он покачнулся, с трудом удержав равновесие. Гарри улыбнулся, глядя на эти отчаянные попытки. Потом подскочил и легко ударил Джима в голову. Он попытался поднять руки, но второй несильный удар пришелся с той стороны, откуда он его не ожидал. «Что такое, Харт? Тот удар совсем тебя из колеи выбил. Мой фирменный, кстати». Джим попытался ударить в ответ, но его рука лишь по касательной скользнула по плечу противника. Гарри был уже у него за спиной и провел двойку ударов по почкам. Джим взвыл от боли и врезался в стену, каким-то чудом удержавшись на ногах. «Ладно, мне это надоело». Гарри подошел к Джиму, отмахнулся от его рук, словно от навязчивой мухи, и взял его в удушающий захват. Джим ослабевшими руками попытался сопротивляться железной хватке Гарри, но лишь беспомощно скреб по руке. С каждой секундой Гарри без сожаления выдавливал из него последние остатки жизни. «Как думаешь, Харт, если я тебя придушу, естественно, в порядке самообороны, много человек расстроится, когда узнают, что ты умер?» «Ты знаешь, Харт, что именно из-за таких слюнтяев, как ты, и гибнут корабли, гибнут люди, гибнут целые колонии. Запомните, из любого захвата можно выбраться. Если от этого зависит ваша жизнь, не брезгуйте любыми методами, чтобы победить противника. Если сможете укусить, кусайте, царапайтесь, бейте в пах, выдавливайте глаза, все что угодно, лишь бы выбраться». Уже почти ничего не соображая, Джим опустил руку и, что было сил, сжал яйца Гарри. Раздался бешеный вопль раненого вепря. Еще мгновение, и Гарри ослабил свою хватку ровно настолько, чтобы Джим сумел впиться в него зубами и вырвать кусок мяса. Град ударов обрушился на Джима сзади, но они быстро слабели. Скоро все было кончено. Оба мужчины синхронно рухнули на пол. Гарри стонал, скорчившись в позе эмбриона. Джим поднялся на локтях и пополз в сторону терминала. Немного полежав на полу и приходя в себя, Джим наконец-то поднялся и набрал на терминале код старика. «Харт», — старик ответил практически моментально. Лицо капитана было, как всегда, бесстрастным. Даже не похоже было, что он спал. Лишь небольшие красные вмятинки на коже с левой стороны и слегка затуманенные глаза говорили об обратном. Мгновенно оценив состояние доктора, он тут же отдал по второму терминалу кому-то указание. Джим прекрасно представлял, как сейчас выглядит. Один его глаз уже начал заплывать, рот весь в крови, а сам он стоит и покачивается. «Докладывай, Харт». «Код красный, капитан. Необходимо ввести красный код». «Что ты, черт тебе дери, сейчас несешь, Харт?» Джим судорожно сглотнул. «На корабле инопланетный вирус. Он попал к нам вместе с тем метеоритным потоком месяц назад. То, что произошло с Вигой, случится и с остальными. Вига была лишь первой». Это всего лишь вопрос времени. Боюсь, что большинство гидропонических лабораторий уже заражено. У тебя есть какие-то серьезные доказательства? Пока нет, но я могу получить их очень быстро. Знаешь, Харт, старик задумчиво почесал подбородок, его веки на мгновение сомкнулись, спрятав пронзающие насквозь изумрудные глаза. Сейчас, пожалуй, ты меня убедил. Я знал, что вы поймете всю серьезность сложившейся обстановки, капитан, и дадите... Нет, что ты, капитан сделал демонстративный жест рукой. Убедил ты меня в том, что, как я и предполагал, ты начал сходить с ума. До Джима медленно доходило, что только что произошло, и что именно, сказал капитан. Я думал, что карцер поможет тебя отрезвить. Если бы все было в порядке, то, я думаю, я выпустил бы тебя уже через пару месяцев. Но, судя по всему, ты стал опасен для нашей экспедиции. И дело даже не в том, что ты сейчас убил или покалечил охранника, что само по себе уже является серьезным преступлением. Дело в том, что ты возомнил себя Богом, решил, что только от тебя зависит жизнь экипажа, хотя на самом деле им ничего не угрожает. Я только сегодня читал полный отчет Дженкинса, весь экипаж полностью прошел медицинскую проверку, и не выявлено ни одного странного случая заражения или признака недомогания. Он ошибся. Дайте мне шанс, и я покажу вам. Прости, Харт, но днем я буду вынужден вынести твою кандидатуру на внеочередное собрание трибунала для того, чтобы тебя судили как военного преступника. Я думаю, члены трибунала прислушаются к моему мнению. Они оценят твои последние заслуги и вынесут тебе высшую меру наказания — смерть. «Вы не понимаете, что вы делаете», — прошептал Джим побелевшими губами. «Вы просто погубите всех». «Оставайся на месте, Харт, и не усугубляй сложившуюся ситуацию. Сейчас прибудет служба безопасности». Джим, не дослушав капитана, оттолкнулся от терминала и быстро поковылял из карцера в сторону лифта. «Быстрее, в лабораторию». «Сделать разрез вируса, показать, как он реагирует с клетками, пока еще не поздно. Только это сможет убедить всех». Рабочее время еще не наступило, и в коридоре не было ни души. Приехал лифт, и дверь с тихим шипением скользнула в сторону. Джим слишком поздно понял, что совершил чудовищную ошибку. Он думал, что у него будет в запасе еще несколько минут, но он ошибся. Только увидев его на своем терминале, старик тут же направил к нему людей. Уходить надо было по лестничным пролетам, затеряться на других уровнях и попытаться выиграть время, чтобы его искали по всему кораблю. Возможно, стоило даже совершить небольшую диверсию в виде локального пожара или поломки какой-нибудь не слишком важной для жизнедеятельности системы. Но теперь все было тщетно и напрасно. На платформе стояли малыш и два его амбала. Всего лишь секунды хватило малышу поднять голову, взглянуть на Джима и выхватить пистолет-парализатор. «Прости, друг». Почти неслышно щелкнул курок, что-то укололо Джима. Он удивленно перевел взгляд на руку и увидел желтый дротик с красным оперением, торчащий из нее. Все тело моментально стало ватным, и Джим начал заваливаться в бок, но еще до удара о пол он успел потерять сознание.